Глава третья. Гостеприимный хозяин накормил Александру и поел сам, успевая отвечать на тысячи вопросов по поводу пристрастий в еде у его вида, потребности в отдыхе и крови, болезнях и прочем. «Ну ты приставала. Ты еще о наших сексуальных аппетитах спроси», – закатил он глаза. «Очень надо, меня это не интересует». «Да ладно, в твоем возрасте это всех интересует, не ври. В башке одни гормоны рулят». «Да ничего я не вру. Если ты сам озабоченный, Лешик, то меня не приплетай», – ткнула девушка в него пальцем. «Я озабоченный? Да у меня этого добра даже больше, чем мне нужно. Мне от женщин прохода нет», – хвастливо фыркнул он. «Ой-ой-ой», – поддразнила его юная нахалка. «Что, не справляешься, бедненький? Со своей очередью из страждущих ласки. Так ты номерки им раздай, как в поликлинике с приемными часами». «Ох и язва ты, Лекси! Тебе репортером надо будет работать. Любопытная, красивая и язва. Точно в желтую газету возьмут». «А я над этим подумаю». «Тебе во сколько нужно домой?» «Да главное, чтобы еще сегодня. А так папа с мачехой особо контролем не заморачиваются, лишь бы не залетела». «Мачеха? А мама?» Тут же навострил уши вамп. «Живет со вторым мужем в деревне. Мне учиться надо, вот я в город и приехала 2 года назад». Александра резко отвернулась, обхватив себя за плечи в защитном жесте. И хоть она почти мгновенно справилась с собой, принимая прежнюю позу, это не ускользнуло от внимательного взгляда Алексея. «Отчим к тебе приставал?» «Как всегда, не церемонясь», — спросил он. «Вам, опять же, не лезь не в свое дело». «Ты матери говорила. Тебе ведь всего 15 было». Сдерживаемый гнев придал его голосу более глубокое звучание. 14 и отвали уже!» – ощетинилась девушка. «Мой отец сбросил нас с мамой из-за молодой сучки. Маме долго было плохо, потом встретила Дениса. Она с ним счастливо, любит его. Если она узнает, то не сможет жить, понятно?» «А как же ты, Лекси?» «Я уже взрослая, и у меня своя дорога». «Взрослая она. И ты мне говорила о том, что несправедливо, а что нет?» «Это все совсем другое!» – раздраженно выкрикнула девушка. «Ничего не другое, Лекси. Это жизнь во всех ее проявлениях. Ладно, закрыли тему. Давай еще поработаем, а потом я вызову для тебя такси». Они вернулись в студию, а через пару часов художник велел ей собираться. Выйдя из-за ширмы, Александра увидела полностью одетого Алексея. Он подошел к ней и, обняв, потерся об нее. Затем снял со своей шеи какой-то кулон на кожаном витом шнурке и надел на девушку. «Если вдруг опять будешь гулять одна и допоздна, носи это поверх одежды, на виду», — приказал он. «Это защитит хотя бы от вампиров». Мужчина спустился с ней до машины и, вдруг усадив ее назад, занял сиденье рядом с водителем. «А ты куда, Лешик?» — удивилась девушка. «Отвезем тебя, а я поеду развеюсь в городе». «А, ну ладно. Видно, заждались уже страждущие-то». «И не только они», — усмехнулась про себя она. Когда добрались, на улице уже давно было темно. Около подъезда Александра увидела Пашку и 3 его друзей и сжала зубы в досаде. «Вот черт!» – прошипела досадливо. «Он же на вечеринке у своей Ирки должен быть». «Твой футболист, Лекси?» «Он не мой уже». «Видимо, у него другое мнение». «Ты такая крутая девчонка, что на разборке с тобой он друзей прихватил». Нашел повод для шуток. «Ладно, Лешик, отвали, я пошла». Александра решительно распахнула дверь. «Сидеть!» – рявкнул вам, заставив вжаться в кресло водителя. «Это не тот момент, когда ты должна проявлять глупую гордость. Сейчас выйдешь и быстро пойдешь домой. Не разговаривать и не оглядываться». «Я не собака тебе, раскомандовался!» Возмутилась юная упрямица и быстро вышла из машины, гордо вскинув голову. Бывшие сотоварищи тут же устремились ей навстречу. «Сашек, малыш, я тебя тут жду!» Сладким до мерзкой приторности тоном проблеял бывший. Пашка протянул к ней свои загребущие лапы, но Александра отшатнулась и неожиданно наткнулась спиной на широкую грудь Алексея. Он вдруг по-хозяйски обнял ее за талию и вкрадчиво недобрым голосом спросил. «Лекси, это твои юные друзья, милая?» И как тогда в автобусе вдруг прижался к ее шее с влажным поцелуем. Девушка просто обмерла. Какого черта он делает? У Пашки перекосилось и пошло пятнами лицо. «Что, решила с вампами трахаться?» – прошипел он злобной змеюкой. «Я тебе не подхожу!» «Ну и как, скольких попробовала?» «Слышал, что они подолгу с одной и той же не спят, надоедает!» Девушка открыла рот, чтобы ответить что-нибудь колкое, но рука на ее талии предупреждающе сжалась. «Лекси, милая, иди домой. Уже поздно, а мы тут побеседуем с молодыми людьми». «Спокойно», — сказал Алексей, довольно бесцеремонно подталкивая ее к двери в подъезд. «Позвони мне, сладкая девочка». И слегка шлепнув по мягкому месту, он закрыл за ней дверь. Ошарашенная Александра поднялась в квартиру, но, опомнившись, набрала номер сотового оборзевшего вампа. «Да, детка, что ты за представление перед подъездом устроил?» «Тебе не понравилось», — явно притворно огорчился он. «Жаль, быть подругой одного из нас довольно престижно. Думаю, многие твои сверстницы об этом мечтают. Но я-то не мечтаю, и я не твоя подруга». «Да, ты вообще очень странная девушка, Лексия», — легкомысленно засмеялся вампир. «Ты соображаешь, что Пашка теперь меня сосвету живет?» «Глупости, он к тебе не подойдет больше». «Что ты сделал?» «А вот это, как ты любишь повторять, опять же не твое дело». «Лешик!» «Отвали, малявка. Я еду развратничать и напиваться. Увидимся через неделю, Лексия».